Раздел 8.3. Денежное обращение и его регулирование. В предыдущих разделах уже была дана характеристика состава и основных инструментов современного денежного обращения, а также краткое описание основных функций центральных банков. Но остается интереснейший вопрос. Как деньги поступают в обращение? Как наличные деньги превращаются в кредитные и обратно? Какую роль в этом играют центральные банки и государства? Вот об этом механизме и пойдет речь в данном разделе, причем более конкретные аспекты денежной политики, в том числе и применительно к России, мы оставим до главы 9. Роль центрального банка. Чтобы лучше представить себе этот механизм, начнем со специфического баланса центрального банка, который отличает его от коммерческих банков. При всех национальных различиях, связанных с местным законодательством, основные черты балансов повторяются от одной страны к другой. Смотрите таблицу 8.5. Таблица 8.5. Примерный баланс центральных банков. По образцу США и Великобритании цифры в процентах к итогу. Таблица состоит из трех граф. Графа первая – наименование, графа вторая – США, графа третья – Великобритания. Ниже, соответственно, графа первая – пассивы. Банкноты и монеты в обращении. США – 58,6%, Великобритания – 75,6%. Депозиты банков и государства. США – 31,1, Великобритания 10,7. Ниже, соответственно, капитал Центрального банка 1,6, 13,7. Ниже, итого пассивы или активы. США 100, Великобритания 100. Ниже, активы, государственные облигации. Соответственно, 72,3, 55,7. Ниже. Другие облигации. США – прочерк. Великобритания – 25,1. Ниже. Кредиты. 0,3, 19,2. Ниже. Резерв. 12,2. Великобритания – многоточие. Конец таблицы. Страница 288. Пассивы центральных банков в своей основной массе состоят из банкнот и монет в обращении. Под термином «в обращении» понимается, что они находятся вне банка, у частных лиц, фирм, предприятий, государства и так далее. Деньги в обращении – это как бы задолженность банка перед обществом, которому он обязуется отдать все, что можно купить на деньги. Депозиты коммерческих банков и государства присутствуют в пассивах, но играют второстепенную роль. Активы Центрального банка состоят преимущественно из облигаций, главным образом или исключительно государственных, и в меньшей степени из кредитов, как правило, государству и коммерческим банкам. В России в 1993-1994 годах Центробанк предоставлял значительные кредиты непосредственно государству, государственным организациям и предприятиям. С 1995 года эта практика была прекращена как способствующая инфляции. В настоящее время ЦБ выдает коммерческим банкам в целях поддержания их ликвидности краткосрочные залоговые кредиты в сравнительно небольших размерах – 13 триллионов рублей в 1996 году под обычные нельготные проценты. Обычный классический механизм вливания наличных денег в экономику заключается в следующем. Центральный банк покупает государственные или частные облигации, уплачивая за них банкнотами, например, на сумму в 1 миллиард рублей. Это увеличивает пассив банка на указанную сумму по статье «Деньги в обращении» и одновременно на ту же сумму увеличивает его активы по статье «Облигации». Если куплены государственные облигации, то государство увеличивает на ту же сумму свой счет либо в Центральном банке, либо в некоем коммерческом банке или банках, в зависимости от того, каким финансовым институтом оно пользуется в своих расчетах. С этих счетов средства затем переводятся на счета соответствующих бюджетных организаций, которые их частично превращают в наличные для оплаты заработной платы, пенсии и тому подобное, а частично следуют дальше по безналичной цепочке в соответствии с назначением. Примечание 12. Все это, конечно, идеальная схема, предполагающая, что средства не теряются по дороге. Конец примечания. Часто центральные банки покупают государственные облигации у частных компаний или банков. В этом случае средства поступают на счета продавца в коммерческих банках или на счета последних в центральном банке. В обоих случаях происходит прирост как наличных денег в обращении, так и депозитов коммерческих банков. Сокращение денежной массы возникает в случае, когда центральный банк продает облигации из своего актива. В этом случае из обращения изымается соответствующее количество банкнот и банковских депозитов. Все это предполагает, что центральный банк вливает в экономику ровно столько денег, сколько та в них нуждается, то есть в строгом соответствии со спросом на деньги. Это, конечно, нисколько не гарантирует от инфляции, вызванной неденежными факторами, о чем говорилось и будет подробно сказано ниже. И, конечно, центральные банки отнюдь не играют столь пассивную роль и не ограничиваются ролью покупателя и продавца ценных бумаг в обмен на деньги. Тем не менее, описанный механизм показывает, что не следует поддаваться обывательским взглядам, согласно которым печатный станок пускается в ход по усмотрению государства. Это возможно только в том случае, когда не соблюдается законодательство о порядке денежной эмиссии. Страница 289. Например, допустим, что государству дано право занимать у Центрального банка деньги без предоставления соответствующего эквивалента в виде облигаций, благородных металлов, иных валютных ценностей. В этом случае Центральный банк также является кредитором государства, но его кредиты не обеспечены реальными ценностями и, главное, для них не существует строгого законодательного максимума. Обычно государство избегает такой практики, которая легко ведет к денежной инфляции, а использует ее только в случае крайней необходимости. Например, во время войны или послевоенной разрухи, когда обеспеченные внутренние займы невозможны, а рост товарной массы тормозится общим расстройством экономики. Более подробно о соотношении между государственным бюджетом и денежным обращением сказано в разделах 9.1 и 9.2. Денежный мультипликатор. Увеличивая количество наличных денег в обращении, Центральный банк одновременно открывает возможность для еще более значительного роста кредитных безналичных денег. Дело в том, что коммерческие банки, как правило, не держат у себя кассовую наличность в количестве, равном их депозитам, то есть обязательствам перед вкладчиками. Для того, чтобы обезопасить себя от внезапных набегов вкладчиков, как показала практика, требуются значительно меньшие кассовые резервы. Такие минимальные обязательные резервы устанавливаются для коммерческих банков Центральным банком. Центробанк России в последние годы устанавливает такие резервы по рублевым вкладам от 8 до 20% в зависимости от срочности депозита. Чем меньше предельный срок вклада, тем меньше обязательный лимит. По депозитам в иностранной валюте минимальный резерв значительно меньше, то есть составляет от 1,5 до 6%. В США эти лимиты мало отличаются от наших по депозитам до востребования, зато по срочным и сберегательным вкладам составляют лишь 3-5%. Поскольку на чековые и другие депозиты до востребования приходится за рубежом лишь малая часть общих депозитов, около 25%, обязательные резервы в среднем тяготеют к 4-5%. Из этого следует очень важный вывод. Коммерческие банки могут принимать и создавать депозиты в значительно больших размерах, чем их кассовая наличность. Происходит это следующим образом. Допустим, что вы внесли в банк на свой счет 10 тысяч рублей. Для банка это означает увеличение его общих депозитов на указанную сумму, а также активов по статье «Кассовая наличность». Если банк руководствуется правилом минимального резерва, например, 20%, то он может на основании прироста своих резервов предоставить новых займов на сумму 50 тысяч. Поскольку займы предоставляются клиентам того же банка, они первоначально начисляются им в качестве дополнительных депозитов. Следовательно, вместе с этим дополнением общий прирост депозитов составит 60 тысяч рублей. 10 тысяч – это ваш депозит, а еще 50 тысяч – это чужие, производные депозиты. Прирост активов составит те же 60 тысяч. Из них 10 тысяч – Это обязательный минимум касса плюс 50 тысяч новые займы. Но расходование вновь выданных кредитов предполагает массовый перевод средств из данного банка в другие. Поэтому неизбежно сокращение его активов и пассивов после первоначального значительного расширения. Но этот банк не единственный. Такими операциями занимаются все банки. Поэтому на смену депозитов, отозванных из одного банка, в него поступают депозиты из других банков. Баланс притока и оттока депозитов может не совпасть по каждому отдельному банку, но обязательно совпадет по всем банкам в совокупности. Поэтому при нормальном развитии событий произойдет общее увеличение массы депозитов, равное пятикратной величине суммы первоначального депозита наличных денег. Это произойдет неизбежно в силу того факта, что неиспользованная возможность расширения кредита будет чистой потерей для банков, а это немыслимо в условиях конкуренции между ними. Страница 290. Вопрос. Происходил ли аналогичный кратный рост депозитов, когда в СССР существовал один банк-монополист Госбанк? Какие поправки следует внести в рассуждение с учетом строгой регламентации в плановой экономике кредитной деятельности, отсутствие минимальных резервных лимитов, существование сети государственных сберегательных касс? Итак, возможности создания огромных масс кредитных денег действительно велики, но следует иметь в виду и такое существенное ограничение, как предпочтение ликвидности у населения и экономических агентов вообще. Если в среднем население предпочитает держать значительную часть своих сбережений на руках, а предприятия в собственных сейфах, а не на вкладах в банках, то это окажется прямым вычетом из возможности прироста кредитных денег. Общий закон образования кредитных денег, прироста банковских депозитов, решающим образом зависит от величины двух макроэкономических коэффициентов. X равно R деленное на D, формула 8.2, где R – минимальные резервы банков, D – сумма депозитов, X – норма минимальных резервов, и B – равно С деленное на D. Формула 8.3, где С – наличные на руках у населения. Б – малое предпочтение ликвидности, то есть отношение наличности к депозитам. Считается, что общая сумма денежной базы, или весьма сильных денег, обычно обозначаемая как H, равна сумме наличных денег в обращении плюс минимальные резервы банков. Это основа. Фундамент денежного обращения, над которым возвышается все его здание. Таким образом, H равно C плюс R. Формула 8.4. Подставляя значения C и R из формул 8.2 и 8.3 в последнее уравнение, получаем. D равно дроби в числителе H в знаменателе B малое плюс X малое. Формула 8.5. Если предпочтение ликвидности равно нулю, то депозиты больше денежной базы на обратную величину нормы минимальных резервов. В нашем примере в пятеро. Чем выше предпочтение ликвидности, тем меньше возможность роста депозитов и кредитов. Теория предлагает и формулу зависимости денежного обращения в целом, M, от рассмотренных показателей и коэффициентов. По определению, денежное обращение равно сумме наличных и кредитных денег. M равно C плюс D. Формула 8.6. Подставляя в аналогичное тождество для прироста денежной массы дельта M, полученные высшие выражения для приростов C и D, получаем. Дельта M равно дельта H, умноженное на дробь в числителе B плюс 1 в знаменателе B плюс X. Формула 8.7. Выражение дроби b плюс 1 на b плюс x называется денежным мультипликатором. Не путать с мультипликатором спроса в моделях национального продукта. Смотрите главу 6. Денежный мультипликатор показывает, насколько увеличивается общая масса денег в обращении, если количество наличных денег увеличивается на единицу. Поскольку в макроэкономике B и X не отрицательные и всегда меньше единицы, причем X значительно меньше единицы, то денежный мультипликатор всегда больше единицы. Страница 291. Это означает, что увеличение наличных денег в обращении ведет к кратному увеличению мультиплицированию общей денежной массы. Мы уже отмечали, что в США норма минимальных резервов составляет около 5%. Доля же наличных денег, М нулевое, от общей суммы депозитов, М2 минус М нулевое, 8%. Соответственно, денежный мультипликатор достигает 1,08, деленное на 0,13 равно 8,3, что свидетельствует о колоссальной развитости банковской системы и гибкости денежного обращения. Для сравнения, в России денежный мультипликатор, рассчитанный официальными статистиками, в 1995-97 годах составлял лишь 2,1-2,3, то есть вчетверо меньше, чем в США. Эти расчеты нетрудно проверить, так как средний минимальный резерв по депозитам составлял у нас 0,2, а предпочтение ликвидности около 0,5. В формуле 1,5 деленное на 0,7 равно 2,14. Неразвитость нашей банковской системы проявляется прежде всего в том, что она очень слабо привлекает массовые сбережения населения, исключая Сбербанк. Практически не развито чековое обращение. Доверие к обычным коммерческим банкам невелико. Дело, конечно, не только в банках, но и в низком доверии к рублю. При преодолении этого недостатка и понижении, например, предпочтения ликвидности до 0,3, денежный мультипликатор при тех же минимальных нормах резервов вырос бы до 1,3 деленное на 0,5 равно 2,6. Прирост на целую четверть, но, конечно, до США еще очень далеко. Спрос и предложение денег. Из сказанного может возникнуть представление, что денежное обращение целиком находится в руках Центрального банка, который может, манипулируя количеством наличных денег, увеличивать или сокращать общую денежную массу по своему усмотрению. Это, конечно, не так. В действительности денежный мультипликатор лишь показывает соотношение, в котором меняются эти величины. Однако какая из них является активной переменной, какая следует за ней, зависит от конкретной ситуации. В своей деятельности коммерческие банки активно ищут клиентов для получения кредитов. На конкурентном рынке спрос на кредиты решающим образом зависит от величины судного процента. Для обеспечения спроса на кредиты требуется соответствующая депозитная база. Та, в свою очередь, определяет предложение кредитов. Поэтому Центральный банк может влиять на состояние кредитного рынка через устанавливаемую им учетную ставку, ставку рефинансирования. Если депозитная база оказывается чересчур велика, банки используют ее для некредитных операций, например, для покупки государственных облигаций. Если же она чересчур мала, они могут ее увеличить продажей тех же облигаций. Поскольку фактическая ставка банковского процента по судам отличается от учетной ставки, реальная величина суммарных депозитов также отличается от той, которую хотел бы поддерживать Центральный банк. Вместе с тем потребность в наличных деньгах ориентируется на динамику депозитов. Итак, в макроэкономике существует постоянное динамическое взаимодействие между спросом на деньги, на М нулевое и на М второе, смотри примечание 13, и предложением денег. Примечание 13. Напомним, что содержание показателей М нулевое, М1 и М2 приводится в таблице 8.1. Конец примечания. Предложение денег – это их количество, которое реально находится в обращении в каждый данный момент времени. Независимо от того, регулируется ли эта величина через денежную базу, то есть куплю-продажу облигаций или других валютных ценностей, или через учетную ставку, количество денег в каждый данный момент есть величина конкретная и вполне осязаемая. Страница 292. Теперь уточним, что имеется в виду под спросом на деньги. Ранее была приведена простая формула, которая ставит спрос на деньги в зависимости от объема национального продукта в реальном измерении, уровня цен и скорости обращения денег. Но эту формулу необходимо скорректировать и дополнить. Из обзора функций денег мы видели, что реальные деньги, наличные и кредитные, требуются в двух случаях. А. Как деньги функции средства обращения и платежа. Б. Как денежный капитал для инвестиций. Мы отвлекаемся от функций мировых денег, оставляя их анализ до раздела 8.5. Поскольку одни и те же деньги могут использоваться для обеих целей, между ними существует конкуренция. Деньги как капитал приносят доход в виде процентов, дивидендов и прироста капитальной стоимости. Деньги как запас наличных не приносят дохода, но имеют иные компенсирующие полезности. Они служат источником расплаты по текущим закупкам или долгам, которым наступает срок платежей, а также средством страхования от неожиданных событий, имеющих отрицательные финансовые последствия. Резерв наличных денег увеличивается при нежелании идти на риск возможных потерь от сомнительных инвестиций и при стремлении осуществлять расчеты наличными для сокращения налогового бремени. В современной российской действительности существует и отрицательная полезность рублей, которые могут обесцениться от инфляции, быть заменены бартером, суррогатами иностранной валютой. Все это сокращает стимулы к поддержанию кассовой наличности в рублях. Если для простоты предположить, что деньги, включая чековые депозиты, процентов не приносят или дают лишь номинальный процент, а деньги-капитал используются лишь для вложения безрисковые государственные облигации или депозиты, приносящие сходный по уровню процент, то, далее жирным шрифтом, спрос на деньги является падающей функцией от уровня судного процента. Конец жирного шрифта. Чем выше судный процент, тем больше вероятности, что выгода от использования денег как капитала превосходит выгоды от сохранения их в качестве запаса. Отвлекаясь от динамики национального продукта и цен, посмотрим, как взаимодействуют между собой спрос и предложение денег. График 8.2. Спрос и предложение денег. График состоит из трех типов графика. График первый. Под названием «Определение процента». График второй – «Сдвиг предложения». График третий – «Сдвиг спроса». Шкала по оси абсцисс – М. Шкала по оси ординат – И. На графике первом, левом, под названием «Определение процента» мы видим вертикальную линию МС, начинающуюся на шкале абсцисс, идущую параллельно оси ординат, и кривую М нулевое. Начальная точка кривой М нулевое начинается при малом значении М и большом значении И, затем опускается сначала почти вертикально, затем плавно вправо-вниз, выпуклостью вниз, до больших значений М и средних значений И, пересекая прямую МС в точке Е нулевое с координатами МД нулевое и И нулевое. Справа и слева от этой точки на графике отмечены координаты двух других точек, в тех местах, где кривая стабилизируется. В точке слева с координатами МД2 и 2 кривая только отклоняется от вертикали немного. И в точке справа с координатами МД1 и И1 кривая почти переходит в горизонталь. В этой части графика изображена стандартная ситуация, описанная ранее. При фиксированном количестве денег в обращении МС только один объем спроса на деньги МД нулевое дает равновесие Е нулевое, которому соответствует уровень процента И нулевое. Допустим, что спрос на деньги выше предложения, например, равен МД1. Этот избыточный спрос сам по себе не изменит предложение денег, так как для этого потребовалось бы понизить норму процента, что зависит от государства и от ситуации на кредитном рынке. Излишек спроса в данном случае вызовет рост продаж облигаций в целях увеличения запаса денег. Страница 293. Повышенное предложение облигаций вызовет падение их рыночной цены, а следовательно, повышение фактического процента. Повышение уровня процента будет происходить до старой точки равновесия. При недостатке спроса на деньги произойдут усиленные покупки облигаций, повышение их цены и снижение процента. Обратите внимание, что речь тут все время идет о разном спросе при данном неизменном положении линии спроса, характеризующем данный уровень национального продукта и цен. Описание второй части графика. Во второй части графика, в центральной части, обозначенном как сдвиг предложения, через точку Е1 с координатами МД1 и 1 проведена пунктирная вертикаль МС1. Слева от нее проходит вертикаль МС0 с координатами МД0 и 0. В этой части графика, которая называется «Сдвиг предложения», показан эффект сдвига линии предложения. Количество денег возрастает вследствие, например, продажи Центральным банком облигаций или понижения им уровня процента. При этом точка равновесия сдвигается влево и вниз по данной кривой спроса. Объем спроса автоматически приспособится к предложению при неизменном продукте и ценах. Описание третьей части графика. В третьей части графика, кроме прямой линии МС и кривой МД0, и точки их пересечения Е0, проведена пунктирная кривая МД1, параллельная кривой МД0 и выше ее с точкой Е1 с координатами МД0 и 1, точкой пересечения кривой МД1 с прямой МС. В третьей части графика, озаглавленной «Сдвиг спроса», показан эффект сдвига линии спроса, например, в результате роста национального продукта или повышения цен. Если предложение денег останется неизменным, то это приведет к повышению уровня процента, но количество денег в обращении при этом не увеличится. Конечно, Центральный банк может решить, что надо увеличить денежную массу, чтобы удовлетворить спрос на деньги. Тогда сдвинется вправо и вертикальная линия предложения, как во второй части графика. Нечто аналогичное происходило в 1996-97 годах в России. Между декабрем 95 и декабрем 96 года месячный ВВП увеличился в текущих ценах на 25,1%, хотя реальный ВВП в неизменных ценах сократился за это время на 3,2%. Таким образом, кривая спроса на деньги сдвинулась вправо и вверх, как это изображено на графике 8.2. Центральный банк отреагировал увеличением предложения денег. Денежная база при этом возросла на 27,1%, а совокупная масса денег М2 на 33,9%. Отчасти опережающий рост М2 объяснялся некоторым повышением денежного мультипликатора с 2,13 до 2,25. Но и денежная база также опережала в росте стоимость национального продукта. Неудивительно, что за то же время существенно снизился ссудный процент с 8,4 до 2,6 месячных по ГКО, фактическая доходность на вторичном рынке. В результате падения процента предпочтение ликвидности несколько увеличилось с 1,2% до 1,18. Отношение денежной массы к ВВП увеличилось, хотя и не намного. Страница 293. Действительно трудно ожидать, что в условиях сравнительно большой инфляции 134% в 95 году по дефлятору ВВП и очень высокого уровня доходности по ГКО 160% годовых, население и предприятия стали бы держать большие запасы денег. За 1996 год темп инфляции снизился до 29,3%, а доходность ГКО до 36,1%. Все это не могло не сказаться на отношении населения и предприятий к запасу денег. Тем не менее, решающего поворота к лучшему не произошло. На годовом уровне соотношение М2, деленное на ВВП, по-прежнему удерживалось на уровне 13,4%. Это в 4,3 раза меньше, чем в США. Обратите внимание, отставание М2 сокращает возможности кредитования экономики банками. С другой стороны, процент по ГКО все еще выше ожидаемой рентабельности инвестиций в большинстве отраслей реальной экономики. С другой стороны, и депозитная основа для этого отсутствует. Наконец, и кредит остается весьма дорогим для большинства предприятий. Влияние денежной массы на национальный продукт. Поскольку рост предложения денег при прочих равных условиях способствует снижению уровня процента, он также в теории содействует капитальным вложениям в экономику, а следовательно, в соответствии со спросовым мультипликатором, увеличивает агрегатный спрос и национальный продукт. Как показано в главе 6, реальная продукция при этом растет в большей степени при наличии в экономике резервных мощностей и в меньшей степени при уровне загрузки мощностей, близком к оптимальному. Страница 294. Обобщение этого взаимодействия было сделано в 50-х годах британским экономистом, лауреатом Нобелевской премии Джоном Хиггсом в развитии более ранних разработок Дж.М. Кейнса. Проиллюстрируем это обобщение на графике 8.3. График 8.3. Кривые ИС-ЛМ. Описание графика. График состоит из двух частей – верхней и нижней. В обеих частях шкалы по оси абсцисс – реальный ВВП, Y. Шкала по оси ординат – верхней части графика I, в нижней части графика P. В верхней части три прямые линии. Первая – ИС. Начальная точка прямой ИС, небольшое значение Y и максимальное I. Затем прямая опускается вправо-вниз под углом приблизительно 60 градусов к оси абсцисс. Вторая прямая. LM нулевое. Начальная точка при малых значениях Y и I. Затем прямая под углом приблизительно 40 градусов поднимается вправо-вверх. Ниже и параллельно этой прямой проходит прямая LM1, обозначенная пунктирной линией. Прямая LM нулевое пересекает прямую ИС в точке с координатами Y нулевое и 1. Пунктирная прямая LM1 пересекает прямую ИС ниже в точке I нулевое Y 1. На графике отмечена еще точка А с координатами И нулевое и значением Y меньше Y1, но больше Y нулевое. В нижней части графика две параллельные друг другу прямые AD нулевое и AD1, проходящие так же, как и прямая ES, в верхней части сверху вправо-вниз, под углом приблизительно 40 градусов к оси абсцисс. И одна прямая АС, проходящая снизу вправо-вверх, под углом приблизительно тоже 40 градусов к оси абсцисс. Так же, как в верхней части, прямые LM нулевое и LM1, прямая АС пересекает прямую AD нулевое в точке с координатами Y нулевое, P нулевое, и прямую AD1 в точке с координатами Y1, P1. Между этими точками обозначена точка B с координатами Y меньше Y1, но больше Y0 и P меньше P1, но больше P0. Конец описания графика. Линия ES, сокращение от Investment Savings, то есть капиталовложение сбережения, характеризует соответствие реального ВВП различным уровням процентной ставки в условиях равенства равновесия капиталовложений и национальных сбережений. Чем ниже уровень процента, тем больше капиталовложения и, следовательно, национальный продукт. Линия LM в переводе «предпочтение ликвидности и предложение денег» характеризует соответствие между национальным продуктом и уровнем процента в условиях равенства равновесия спроса и предложения денег. Чем выше ВВП, тем больше спрос на деньги и тем выше уровень процента. В верхней части графика 8.3 исходное положение денежной массы LM0 соответствует уровню капиталовложений ES и процента I0. На нижней части графика при исходном положении кривой агрегатного спроса AD0 этому соответствует объем национального продукта Y0 и уровень цен P0. Далее происходит увеличение денежной массы и перемещение кривой LM вправо, что вызывает снижение нормы процента и рост капитальных вложений. По мультипликатору ВВП это ведет к сдвигу кривой агрегатного спроса AD также вправо, а следовательно к росту производства и цен. Но рост цен несколько сокращает реальный прирост денежной массы, поэтому ее новое равновесие достигается в точках А и Б, то есть масштабы роста реального продукта и цен несколько сокращаются. Этот классический механизм в России пока не действует. Снижение процентной ставки при росте денежной массы в 1995-97 годах привело к росту капиталовложений и производства. Причина в том, что уровень процента все еще превышал рентабельность вложений в реальную экономику, находящуюся в кризисе. Чтобы вывести ее из коллапса, требуются значительно более сильные средства. Смотри главу 9. Из сказанного следует важный вывод, который необходим для понимания последующего. Далее жирным шрифтом. Количество денег в обращении не тождественно агрегатному денежному спросу. Конец жирного шрифта. Страница 295. Это видно даже из простейшей формулы спроса на деньги, где масса денег меньше агрегатного спроса на скорость обращения денег. Но в действительности, как мы видели, между агрегатным спросом и денежной массой существует и более сложное взаимодействие, включающее спрос и предложение на деньги, уровень ссудного процента, соотношение капиталовложений и национальных сбережений. Поэтому ни в коем случае нельзя считать, что увеличение количества денег в обращении равносильно такому же увеличению совокупного денежного спроса. Ведь последний непосредственно зависит от уровня национального дохода, совокупных доходов, а вовсе не от количества денег. При этом верно и то, что рост денежной массы при прочих равных условиях действительно способствует росту агрегатного спроса. Но рост последнего может быть вызван также и другими факторами, например, ростом государственных закупок, автономных капиталовложений, автономного потребления, не говоря уже о сдвигах во внешней торговле. Количество денег не единственный и не обязательно наиболее важный фактор, воздействующий на совокупный спрос в экономике. Это можно также видеть из следующего рассуждения. Рост денежной массы увеличивает совокупные депозиты и способствует экспансии банковского кредита. Последний же расширяет денежный спрос за пределы текущих доходов. Но в масштабах макроэкономики увеличение спроса за счет кредита тождественно равно вычету из спроса за счет больших сбережений. Таким образом, масса денег не может вывести агрегатный спрос за пределы совокупных доходов общества, но она может изменить соотношение между потреблением и накоплением. После того, как мы освоили основные закономерности денежного обращения и его взаимодействие с агрегатным спросом, можно перейти к весьма животрепещущей проблеме инфляции.